У Аспарези в глубине темной калитки таинственно скрылись Гиви и Даутбек. Дато, воспламененный песнями женщин, быстро взобравшись по ковру на крышу, понесся в бешеном танце, обжигая дыханием свою случайную подругу. Саакадзе уже не раз приходилось встречаться с Али Баиндуром на тбилисском Майдане и в лавке прозорливого уста баши Сиуша, и они с первых же встреч оценили друг друга. «Нельзя выпускать этого Азнаура из поля зрения», — решил Али Баиндур, принимая за дружбу наполненный рог. «Придется неустанно следить за этим скользким хитрецом», — решил Георгий, опустошая за дружбу пенящийся рог. И сейчас, дружески обнявшись, они развлекались выдергиванием у пищавшей лисицы хвоста. Ростом, Сандро и Пануш качали дико воющего черта. Димитрий, увлеченный обезьянами, хохотал на всю улицу, но радость испортил кусок яблока, запущенный в него облезлой коровой. Рассердившись, Димитрий отпустил увесистую пощечину неучтивому животному, но корова не приминула боднуть его в бок. Под мяуканье и рычание разгорелся поединок. Крик Ростома и Сандро, звавших Димитрия, тонул в общем исступлении и ярости Димитрия.